Глава 32. После ужина, окутанного тенями ночи, выступала танцевальная группа. Хун, которая даже вина не пригубила, чтобы сохранить ясность мысли, смотрела на танцоров с восхищением, а в душе меж тем ожили детские мечты. Когда-то давно ей хотелось стать артисткой китайского цирка или классической пекинской оперы. Мечта была сразу о том и другом. На манеже цирка она видела себя лучшей из тех, кто умеет держать в движении на бамбуковых палках великое множество фарфоровых тарелочек. Не спеша ходила среди танцующих тарелочек, в последнюю секунду вновь ловко запуская ту, что норовила остановиться и упасть. В пекинской же опере была серьезной героиней, которая побеждала в тысячу раз более сильного врага с помощью палок, символизирующих копья или мечи в акробатической войне. Позднее, когда стала старше, и эти мечты потускнели, она поняла, что просто хотела иметь полный контроль над происходящим вокруг. Теперь, глядя на танцоров, которые как бы слились в одно многорукое существо, она вновь испытала талику тогдашнего ощущения. Африканским вечером, с его непроглядной темнотой и запахами моря, расположенного так близко, что, когда лагерь затих, сюда доносился тихий шум прибоя, к ней вернулось детство. Она посмотрела на Я-Жу. Он сидел на складном стуле с бокалом вина на колени, полузакрыв глаза, и думала, что почти совсем не знает, о чем брат мечтал ребенком. Он всегда жил в собственном пространстве. В ту пору она могла приблизиться к нему, но не настолько, чтобы говорить о мечтах. Китаянка-переводчица поясняла каждый танец. «Могла бы и не комментировать», — думала Хун. «И так ясно, что танцы народные, уходящие корнями в повседневную жизнь, либо в символические встречи с бесами и демонами или с добрыми духами. У людских ритуалов один и тот же источник, независимый от рас и стран. Некоторое значение имел климат. Те, кто жил в холоде, танцевали в одежде. Но в трансе и поисках связи меж верхним и нижним миром, меж прошлым и грядущим, китайцы и африканцы вели себя одинаково. Хун вновь осмотрелась. Президента Гибузы и его свиты здесь не было. В этом лагере, где они заночуют, находились только китайцы из делегации, официанты, повара да огромное количество охранников, прячущихся в сумраке. Многие из тех, что сидели, глядя на темпераментные танцы, размышляли о своем. «В африканской ночи готовится большой скачок», — думала Хун. «Но я отказываюсь верить, что мы должны идти таким путем. Не может быть, чтобы, переселив в африканские джунгли 4 миллиона, а то и больше наших бедняков, мы не потребовали значительной мзды от страны, которая их примет». Одна женщина вдруг запела. Переводчица сказала, что песня колыбельная. Хун прислушалась. Эта мелодия могла усыпить бы и китайского младенца. На ум пришла слышная когда-то история про колыбель. В бедных странах женщины носили младенцев, привязав их себе за спину, ведь руки должны быть свободны, чтобы работать, прежде всего, в поле. В Африке рыхлить мотыгами землю, в Китае сажать рис по колено в воде. Кто-то привлек для сравнения колыбели, обычные в других странах, да и кое-где в Китае. Нога качала колыбель в том же ритме, в каком двигаются бедра идущей женщины. И ребенок спал. Хун слушала с закрытыми глазами. Песня оборвалась на протяжной ноте, которая долго звенела в воздухе, а потом словно бы перышком упала на земь. Представление закончилось. Гости проводили артистов аплодисментами. Кое-кто, придвинув стулья поближе друг к другу, завел негромкий разговор, другие разошлись по своим палаткам, третьи стояли на границе меж светлым кругом от костра и ночной темнотой, словно ожидали чего-то. На пустой стул рядом с Хун сел Яжу. «Удивительный вечер», — сказал он. «Абсолютная свобода и тишина. Кажется, я никогда в жизни не бывал так далеко от большого города». «А твоя контора», — заметила Хун. «Высоко, над обычными людьми и машинами, шумной суетой. Разве можно сравнивать? Там я как в самолете. Иной раз думаю, будто моя высотка парит в пространстве. Здесь же я на земле. Земля держит меня. В этой стране мне хотелось бы иметь дом, бунгало возле пляжа, чтобы вечером, искупавшись в море, пойти прямо в постель». «Так тебе, наверное, достаточно только пожелать. Участок, забор и людей, которые построят тебе такой дом, какой ты хочешь. Возможно. Но не сейчас». Хун заметила, что они остались одни. Стулья вокруг опустели. «Интересно, не распорядился ли Яжу, что хочет поговорить с сестрой наедине? Ты обратила внимание на женщину, которая изображала распалившуюся колдунью?» Хун задумалась. Женщина была полная, но двигалась легко и ритмично. Она танцевала необычайно темпераментно. «Мне сказали, она очень больна и скоро умрет. Отчего?» «Какое-то заболевание крови. Не спит. А вроде бы рак. Говорят, танец дает ей мужество для борьбы с недугом. Танец — ее борьба за жизнь. Она сдерживает смерть. И все же умрет. Как камень, а не как перышко». «Снова Мао», — подумала Хун. «Видимо, он куда чаще присутствует в размышлениях Яжу о будущем, чем мне кажется. Брат отлично понимает, что он один из тех, кто составил новую элиту, очень далекую от народа, представителем которого он себя мнит и который якобы защищает. «И сколько все это будет стоить?» — спросила она. «Этот лагерь? Поездка? О чем ты?» «Я имею в виду переезд 4 миллионов людей из Китая в Африканскую долину с широкой рекой. А может, позднее еще 10 или 20 или 100 миллионов наших беднейших крестьян в другие страны на этом континенте?» «На ближнюю перспективу обойдется дорого. По большому же счету, даром. Полагаю, все уже подготовлено. Процессы отбора, транспорт для перевозок, простенькие дома, которые переселенцы смогут собрать сами, провизия, инструмент, магазины, школы, больницы. Двусторонние соглашения уже составлены и подписаны. Что получит Мозамбик? И что получим мы, помимо права расселить нашу бедноту в чужом бедном краю? Что будет, если это великое переселение потерпит неудачу? Каким образом вы сумели прижать Мозамбик? Чего я не знаю? Что кроется под всем этим, кроме стремления избавиться от проблемы, которая норовит выйти в Китае из-под контроля? Куда ты денешь все прочие миллионы, грозящие взбунтоваться против нынешнего порядка? Я хотел, чтобы ты увидела собственными глазами. Уразумела, что долина Замбези нуждается в заселении. Наши собратья будут производить излишки, которые можно экспортировать. Послушать тебя, так мы прям-таки оказываем этой стране благодеяние, переселяя сюда нашу бедноту. А, по-моему, мы идем тем же путем, каким ранее всегда шли империалисты. Колонии в тисках, а вся прибыль наша. Новый рынок сбыта для наших товаров, способ сделать капитализм чуть более сносным. Такова правда, скрытая за множеством красивых слов. Яжу. Насколько мне известно, мы строим для Мозамбика новое здание Министерства финансов и именуем его подарком, но, на мой взгляд, это взятка. Еще я слышала, что китайцы-десятники били местных рабочих, когда те недостаточно старались. Конечно, все замяли. Но мне стыдно слышать такое. И страшно. Мало-помалу мы внедряемся в африканские страны, чтобы обеспечить собственное развитие. Я не верю тебе, Яжу. Ты стареешь, сестрица Хун, и, как все старики, боишься нового, пробивающего себе дорогу. Со всех сторон тебе мерещатся заговоры против старых идеалов. По-твоему, ты стоишь на верном пути, тогда как на самом деле превращаешься в пугало, которого боишься больше всего на свете, в консерватора, в реакционера. Хун стремительно подалась вперед и влепила брату пощечину. Яжу вздрогнул, с удивлением посмотрел на нее. Ты зашел слишком далеко. Я не допускаю оскорблений по своему адресу. Мы можем говорить, можем не соглашаться друг с другом, но без оскорбительных выпадов. Яжу встал и молча скрылся во мраке. Похоже, инцидент прошел незамеченным. Хун уже жалела, что вспылила. Лучше бы набралась терпения и упорства и продолжила попытки убедить Яжу, что он ошибается. Яжу не вернулся. Хун направилась к своей палатке. Керосиновые лампы горели внутри и снаружи. Москитная сетка опущена, постель приготовлена. Хун села возле палатки. Душно. Яжу не видно. Он, несомненно, отомстит за пощечину. Но как раз этого она не боялась. Ясное дело, он разозлился на нее, и она непременно попросит прощения, как только увидит его. Палатка стояла далеко от костра, и звуки природы слышались отчетливее, чем людские голоса. Слабый ветерок обвивал ее запахом соли, сырого песка и чего-то еще, не поддающегося определению. Мысленно Хун вернулась в прошлое. Ей вспомнились слова Мао, что одна тенденция в политике скрывает другую. Под тем, что на виду уже прорастает что-то иное. И одинаково справедливо взбунтоваться, что завтра, что через 10 000 лет. В унижении старого Китая, в крови и тысячелетнем поту и тяжком труде формировалась грядущая мощь. Жестокое владычество феодалов привело к упадку и невообразимой нищете. И в то же время под этим убожеством возникла сила, питавшая множество крестьянских войн и крестьянское движение, которое никогда не удавалось подавить целиком и полностью. Единоборство сил продолжалось веками. Государство мандаринов и императорских династий встраивалась в то, что казалось им незыблемым, но беспорядки не утихали никогда. Бунты продолжались, и, наконец, пришло время сильным крестьянским армиям раз и навсегда свергнуть феодалов и претворить в жизнь народное освобождение. Мао знал, что ждет впереди. Еще в 1949-м, в тот день, когда провозгласил на площади Тяньаньмэнь создание Китайской Народной Республики, он собрал своих ближайших соратников и сказал, что хотя государству еще не сравнялось и дня, силы, противоборствующие новой стране, уже начали формироваться. Тот, кто думает, что мандаринство не может возникнуть при коммунизме, ничего не понял. Якобы так сказал Мао. И позднее оказалось, он был совершенно прав. Пока человек не обновлен, а укоренен в давнем, те или иные группы будут постоянно искать привилегий. Мао предостерегал от развития в Советском Союзе. Поскольку Китай тогда целиком зависел от поддержки великого западного соседа, выразил он свои предостережения дипломатично и осторожно, завуалированно. Людям даже не обязательно быть злокозненными. И все же они стремятся к тому, что, как они думают, может обеспечить привилегии. Если мы потеряем бдительность, однажды они будут стоять перед нами с красными флагами в руках. Ударив Яжу, Хун сразу почувствовала слабость. Теперь же эта слабость ушла. Самое главное сейчас продумать, как она может содействовать проведению настоящей внутрипартийной дискуссии о последствиях, какими чревата новая политическая линия. Все ее существо протестовало против увиденного в этот день и против картины будущего, которую рисовал перед нею «Я Жу». Любой, кто мало-мальски отдавал себе отчет в растущем недовольстве за пределами крупнейших богатых городов, понимал, что-то необходимо предпринять. Но только не это. Не переброску миллионов крестьян в Африку. Они с Мали говорили о 90 тысячах беспорядков. О 90 тысячах! Хуна попробовала сосчитать в уме, сколько инцидентов приходится на один день. 2-3 сотни. И это число растет. Ширящееся недовольство связано не только с большой разницей в доходах. Речь не только о врачах и школах, но и о жестоких гангстерских бандах, которые бесчинствуют в провинции, похищают женщин, чтобы сделать их проститутками, или собирают рабов, заставляя их трудиться на кирпичных заводах и опасном химическом производстве. Нарастало и недовольство, обращенное против тех, кто зачастую в сговоре с местными чиновниками сгонял людей с земли, которая быстро дорожала, потому что шла под строительство городского жилья. Разъезжая по стране, Хун видела, как свобода рынка сказывалась на окружающей среде. Реки заиливались, загрязнялись ядовитыми отходами до такой степени, что их спасение, если оно вообще возможно, потребует астрономических затрат. Она не раз с негодованием говорила о преступных чиновниках. Их обязанность была предотвращать подобные злоупотребления. Но они продали совесть за взятки. «Я Жу, часть всего этого», — думала она. «Вот о чем нельзя забывать ни под каким видом». Спала Хун чутко и ночью не раз просыпалась. Странные чужие звуки в темноте проникали в ее сны, выталкивали ее на поверхность. Когда солнце поднялось над горизонтом, она уже встала и оделась. Неожиданно перед ней появился Я Жу с улыбкой на губах. «Мы оба ранние пташки», — сказал он. «Нет у нас терпения поспать больше необходимого». «Я сожалею, что ударила тебя». Я Жу пожал плечами и кивнул на зеленый джип, стоявший на дороге перед палатками. «Это для тебя. Шофер отвезет тебя в одно место, расположенное километрах в 10 отсюда. Там ты увидишь дивное зрелище, какое являет собой на рассвете любой водоем. Ненадолго хищники и их добыча заключают мир, пока не напьются». Возле джипа стоял чернокожий мужчина. «Его зовут Артуру», — продолжал Я Жу. «Ответственный водитель, к тому же говорит по-английски». «Спасибо за заботу», — поблагодарила Хун. «Но ведь нам надо поговорить». Я Жу нетерпеливо махнул рукой. «Успеем. Африканские сумерки длятся недолго. В корзине есть кофе и закуски». Хун поняла, что Я Жу хочет помириться. Вчерашний инцидент не должен стать помехой. Она подошла к машине, поздоровалась с шофером, худощавым человеком средних лет, села на заднее сиденье. Дорога, петлявшая в буше, была едва заметна, легкие следы колес на сухой земле. Хун уворачивалась от колючих веток невысоких деревьев, которые нет-нет и задевали открытую машину. У водоема Артуру остановился на вершине склона, спускавшегося к берегу, и подал ей бинокль. Несколько гиен и буйволов жадно пили. Артуру показал ей стадо слонов. Медлительные серые гиганты шагали к водопою, словно выходя прямиком из солнца. «Наверное, вот так было в начале времен», — подумала Хун. «Животные приходили сюда и уходили на протяжении несчетных поколений». Артуру молча подал ей чашку кофе. Слоны приближались, пыль вихрилась вокруг могучих ног, а затем тишина взорвалась. Первым умер Артуру. Пуля пробила висок и снесла полголовы. Хун не успела сообразить, что происходит. Вторая пуля пронзила ей челюсть, прошла вниз и перебила позвоночник. Сухие щелчки выстрелов заставили животных на миг поднять головы и прислушаться. Потом они снова начали пить. Я, Жу и Лю подошли к джипу и общими усилиями столкнули его вниз к воде. Лю облил машину бензином, отступил и бросил горящую спичку. Огонь взревел и вмиг охватил джип. Звери разбежались. Я, Жу, ждал у их собственного джипа. Телохранитель сел за руль, приготовился врубить движок. Я, Жу, скользнув на заднее сиденье, стальной дубинкой резко ударил его по затылку и бил до тех пор, пока Лю не перестал шевелиться. Потом он бросил труп телохранителя в огонь, по-прежнему полыхавший вовсю. Отогнав машину в кусты, я, Жу, выжидал. Через полчаса он вернулся в лагерь и поднял тревогу. У озера случилась автомобильная авария. Джип сорвался с обрыва и загорелся. Его сестра и шофер погибли. Лю пытался прийти им на помощь, но угодил в огонь и тоже погиб. Все, кто видел Я Жу в тот день, говорили, что он был потрясен. И одновременно удивлялись его самообладанию. Он заявил, что несчастье не должно стать помехой в их важной работе. Министр торговли Кэ выразил Я Жу соболезнования, и переговоры продолжились согласно плану. Трупы в черных пластиковых мешках отвезли в Хараре и кремировали. В газетах ни слова. Ни в Мозамбике, ни в Зимбабве. Семье Артуру, проживавшей на юге Мозамбика в городе Шай-Шай, назначили пожизненную пенсию, что позволило всем шестерым его детям получить образование, а жене Эмильде обеспечила новый дом и автомобиль. Возвращаясь с делегацией в Пекин, Я Жу вез с собой две урны. И в один из первых же вечеров вышел на свою террасу высоко над землей и в темноте развеял прах по ветру. Он уже чувствовал, что ему недостает сестры и разговоров с нею, но в то же время сознавал, что поступить иначе было нельзя. Ма Ли в молчаливом страхе горевала о случившемся. В глубине души она не верила в автомобильную аварию.